Глава 5. Под защитой Кроуница. Привычное кроуницкое землетрясение застало нас за завтраком. Студенты, еще ленивые и сонные, не обратили на подземные толчки никакого внимания. Они мазали куски свежего хлеба ежевичным вареньем и обсуждали прошедшую свадьбу. Новобрачная в столовой ожидаемо не появилась, а вот Куиджи, бодрый, свежий, гладко выбритый, охотно принял аплодисменты и громкие выкрики поздравлений, едва показавшись под резной нефритовой аркой. «Может, мне тоже жениться?» Комдор, хмурый от похмелья, лениво зевнул. «Если хочешь славы, лучше обзаведись близким родством с консулом», — весело ответил Мон, таская засахаренную черную смородину из вазочки. Я слушала разговоры банды вполуха и почти не ела. Меня беспокоил бледный Витер Ауренский, кидающий в мою сторону странные взгляды. Я откинулась на спинку стула, посмотрела в ответ с вызовом, но внутри съежилась от страха и немного от стыда. Если узнают, что кровавые мутации начали менять мое тело, окончательно заклеймят чудовищем. О произошедшем я не могла рассказать даже Джеру, потому что знала, это приведет ментора в бешенство. Руку с черной веной я тщательно перемотала эластичным бинтом, ссылаясь на травму от тетивы. Никто не спросил, когда я успела добраться до Карнеума. И никто не знал, что самый точный лук в мире не вредит своему хозяину, даже если тот стреляет, не используя защиту. Такое часто бывало с менее опытными лучниками, поэтому перебинтованная рука ни у кого не вызвала подозрений. Хотя у Ауренского вид был такой, будто он обо всем догадался и непременно сдаст меня стязателям. Потлатый гад. Хорошо, хоть к целителям не пошел. Отлежался в комнате и даже спустился к завтраку. Ауренскому повезло, что мое первое боевое заклинание Толмунда вышло слабым, да еще и подпитанным кровью животного. С человеческой получилось бы эффективнее. Я задумчиво постучала испачканным в ежевичном варенье ножом по пустой тарелке. Резать горло живому человеку, пожалуй, проще, чем животному. Я не сомневалась, что смогу пополнить кровавую плазну таким способом. Многие из ублюдков, в отличие от несчастных зверушек, заслуживали расправы. Квертинт показал мне истинное лицо человечности. Алчность, трусость, жадность, мелочность и зависть. И никакие самые возвышенные и горячие убеждения не могли изменить этой природы. Зато с этим прекрасно справлялось насилие. Со стороны могло показаться, что в своих битвах с судьбой я ввязывалась в недостойные грязные дела, переступала через мораль и через закон. Что я стала пренебрежительно относиться к чужому страданию и даже смерти. Что теперь мне стало легко причинять увечья и отнимать жизни. Что ж, ликуйте, наблюдатели. Так оно и есть. «Доброе утро, друзья!» Знакомый голос вывел меня из раздумий. Куиджи гладко зачесал еще влажные волосы, обрядился в свежую сорочку и выглядел надутым, и гордым, как лев с фрески над камином. Даже рукопожатие у него вышло твердым, крепким, не таким, как раньше. Комдор, конечно, не упустил возможности вернуть пошлую шуточку. «Пристроил черенок, а?» — подмигнул он и повысил голос. «Наш псих наконец-то стал мужиком!» Нед поднял глиняный бокал в честь новоявленного мужика и взъерошил его идеальную прическу, чем вызвал недовольное фырканье. «Как Фиди?» Вместо приветствия спросила я, все еще отрешенно блуждая мыслями в собственной беспощадности. «Благодарю. Моя супруга чувствует себя прекрасно», — охотно поведал Лампадарио и уселся. «Как вам праздник?» «Юна, что с рукой?» «Праздник у банды удался», — хмыкнула я, и Нед с Моном хохотнули в унисон. «Ты даже не представляешь!» «Хм-хм!» — вмешался в разговор девичий голос. Я вжала голову в плечи и осторожно обернулась. В подозрительной близости от нашего столика стояла сирена. Девушка умудрилась исчезнуть из комнаты еще до рассвета, так что утром мы не виделись. За последние два дня леди Эстель уже второй раз приближалась ко мне на расстоянии меньше 30 шагов, и я пока не решила, было ли это доброй переменой или дурным знаком. «На днях приезжает моя тетка», — деловито сообщила серебристая лилия. «Та самая, троюродная, которая постоянно треплет меня за щеку». «Да», — напряглась я, пытаясь уловить суть беседы. «Если хочешь, могу снова тебя порезать». «Ты до сих пор не вернула ее подарок», — напомнила сирена. «Заколку, помнишь? Со дня династии». «Ах, да!» — растерялась я и похлопала себя по карманам. «Заколка!» На самом деле, острый аксессуар давно поселился в голенище моего сапога и даже пару раз приходил на помощь в мелких стычках на арене. Мне нравилось иметь среди оружия что-то небольшое, изящное, женское, но при этом смертоносное. Не то чтобы я не собиралась возвращать вещь подруге, просто редко бывала в комнате и как-то все забывала или ленилась. «Держи», — сдалась я, выдергивая изрядно потускневшую шпильку из сапога. «Фу!» — сморщила носик леди Эстель. «Какая гадость, Юна! Она пахнет твоим потом!» Девушка возмущенно уперла руки в бока. «Все, к чему ты прикасаешься, больше ни на что не годится!» Она запыхтела, подбирая слова, но все же быстро вернула себе приказной тон. «Вот как мы поступим. Ты хорошенько вымочишь ее с щелоком, отполируешь мягкой холстиной и вернешь мне к вечеру». «Договорились», — быстро согласилась я и виновато почесала затылок. Сирена, конечно, расценила это не как соглашение, а как подчинение приказу. Учитывая промедление с возвратом, она имела на него право. Я сунула заколку на уже привычное место и все-таки вовлеклась в беседу. «Позавчера, пока ты пропадала в Кроунице, мы ходили в понтон», — рассказывал Комдор, провожая удаляющуюся сирену щенячьим взглядом. «И там на нас напали». «Снова Ракель?» — удивилась я. «Нет», — Комдор глотнул ягодного отвара. «Какая-то обезумевшая мамаша пыталась прикончить Мона. Говорила, что он сгубил ее ребенка». «Мон не может вылечить всех», — махнула я рукой. «Вы избаловали этих бедняков». «Тут дело в другом», — хлюпнул напитком Нед. «До того, как Мон дал ему капли, ребенок был здоров». Я застыла, так и не донеся до рта еще горячий пирог. Куиджи перестал стучать приборами по тарелке и тоже вытаращился на Мона. Поверить в то, что наш целитель мог навредить ребенку, было невозможно. Да на свете не было человека добрее и милостивее. Сама Дивейна позавидовала бы его миролюбию. «Я попробую исследовать труп ребенка», — как ни в чем не бывало, — поведал Мон, с аппетитом уплетая пирог с капустой. «Мое лекарство помогло остановить эпидемию халдянки в понтоне, но раствор плохо приживается в ослабленном организме. На секунду он задумался, оглядывая нас всех по очереди, и продолжил жевать. «Да, пожалуй, причина и правда в том, что ребенок не пережил введение вакцины». «Я допускал такое развитие реакции». «Допускал? Развитие реакции?» — вскрикнул Квиджи. «Монтгомери, ты говоришь, что убил ребенка, отравил? И ты говоришь об этом спокойно, как будто так и должно быть. Это же отвратительно!» «Это не так. Мне жаль!» Быстро оправдался Мон, заерзал на стуле и умоляюще свел брови. «Но из-за моих капель в трущобах выжили тысячи других. Они были обречены на заражение, но я предотвратил это. Гибель несчастного мальчика — это ужасно, но цель оправдывает средства. Он бы, возможно, все равно умер со временем». Студент Лоза понял, что привел плохой аргумент, и продолжил. «Но дело даже не в этом. Я, как целитель, мыслю не только категориями жизни человека, но и выживания человечества. Это глобальная задача охраны здоровья всех квертинцев». Толстый Мон порозовел до кончиков ушей, заметно распереживался и схватил меня за руку. Я едва не выдернула ее, но силой воли заставила себя сидеть спокойно. Жест вышел слишком нарочитым. Куиджи с Недом заметили его порывистость и возникшую неловкость, отчего Мон смутился и сразу же спрятал обе ладони под стол. Паник, устыдившись. «Вы все заразились безумием от Юны», — обреченно вздохнул ментальный маг. «Боюсь, что теперь и я тоже. Остается только молиться, что прародительница Дивейна простит нас». Над столом повисла тишина. Все уткнулись в свои тарелки, но аппетит банды был испорчен. На самом деле весь Кроуниц слышал о чудесном исцелении Пантона. Об этом даже объявило местное консульство. Заслуги приписали милости прародительнице, и я в очередной раз убедилась в лживости власти. В каждом слове, в каждом звуке заключался обман. Начиная с того, что Дивейна не была прародительницей, а только созданием Крона. И заканчиваем тем, что к прекращению вспышки болезни никто из богов отношения не имел. Я подвинулась ближе к Мону и ободряюще толкнула его плечом. Он сразу же просиял, будто только и ждал моего прощения. Простить целителя было легко. И не только потому, что он был предан мне, но и потому, что мой застенчивый друг в одиночку сделал для квертинцев больше, чем правительство или даже Орден Крона. Толстый Мон не выкрикивал лозунгов, не призывал народ к войне. Он просто совершил добро, молча и без ожидания похвалы. На его счету были сотни спасенных жизней, в то время как на моем. Я осеклась, разглядывая забинтованную руку. «Что было бы, если бы я не пропадала весь год в приюте Ордена, обучаясь кровавой магии, а вместе с бандой помогала детям в Пантоне? Может, это спасло бы гораздо больше простых квертинцев, чем война за свободу? А если бы со мной был Орден Крона и все ресурсы Демиурга? Вместо оружия мы бы могли купить еды. Да чего уж там!» Мы бы могли отстроить весь понтон от склона Трескималя до самого южного квартала. И жертв было бы гораздо меньше. В десятки, в сотни раз. «Давай посмотрю». Мон потянулся к бинтам на моей руке, но я отскочила, как ошпаренная. Стул с шумом отлетел и едва не грохнулся от резкого движения. Я отошла подальше, чем изрядно удивила банду и привлекла внимание завтракающих студентов. оглядела всех ошалевшим взглядом и завертела головой, то ли прогоняя непрошенные мысли, то ли отказываясь от предложения целителя. «Нет», — наконец изрекла я и снова попятилась. «Мне пора на занятия». Резко развернулась и почти налетела на Джера. Он поймал меня в объятия, легко встряхнул, быстро оглядел и нахмурился, обнаружив бинт на ладони. «Эта сирена отомстила за вчерашнее?» Вроде бы пошутил ментор, но выглядел он при этом совсем невесело. «Тетива!» — коротко оправдалась я. И, повинуясь инстинкту самосохранения, прижала обе руки к груди и рванула прочь, не дожидаясь развития беседы. «Юна!» — окликнул Джер. Но я сделала вид, что не расслышала, и перешла на бег. Спиной ощущала, как ментор провожает меня недовольным, подозрительным взглядом. Кажется, он уже запланировал неприятный разговор, который я только подстегнула своим побегом. Но он случится потом, в другое время, и я обязательно найду для него нужные слова. А сейчас у меня была только одна цель — как можно быстрее обзавестись артефактом, скрывающим мутации кровавой магии. К счастью, я знала, кто мне в этом поможет. Мощные челюсти клацнули совсем близко от моих пальцев, и капран хрумкнул половинкой яблока. Я погладила животное по колючей шерсти и привязала поводья. Выходить из стойла не спешила, просто наблюдала из-за низкого ограждения, замощенной улицей и двумя верзилами, охраняющими высокий свод вычурной двери. Тяжелые створки с пышной резьбой прямо-таки кричали об излишней помпезности заведения. Золотые короны Квертинда величаво вспучивались золочёнными нашлепками на деревянном полотне, а крохотные блики иллюзий, сверкающие бриллиантовым блеском, и вовсе вопили «нищим не входить». Живая суета центрального проспекта, осыпаемого лепестками моральника, проносилась мимо скучающих стражников цокотом копыт капранов, перекличкой голосов и пестротой весенних нарядов. Никому не было дела до магазина под вензельной вывеской «Драгоценный шик». От очередного стремительного всадника пахнуло пряным табачным дымом, и мелкий весенний кроуницкий снег разлетелся невесомыми вихрями. Капран рядом принялся справлять малую нужду, и мне все-таки пришлось выйти из вонючего убежища и твердой походкой направиться прямиком к вычурным дверям. Нищей я себя не чувствовала. Увесистый кошель на поясе больше напоминал мешок и звенел при каждом шаге. Приличная сумма сбережений позволяла мне стать покупательницей драгоценного шика, но все же я немного робела. С тех пор, как Каа сводил меня в Фурион, я держалась подальше от мест роскоши и сейчас с непривычки нервничала. Даже нарочно толкала бедром кошель, чтобы лирны громче звенели. Не погонят же меня в самом деле. Мне был необходим артефакт, а простая логика подсказывала, что лучше начать его поиск с ювелирной лавки. На ходу я поправила бинт на руке, чтобы тщательнее скрыть черную вену. Конечно, проще всего было переложить решение проблемы на Демиурга. Он был единственным, кому я могла открыться и довериться, без риска быть осужденной и поруганной. Но все-таки обращаться за помощью к господину не хотелось. Услуги создателя Ордена Крона дорого обходились впоследствии. И если был хоть малейший шанс избежать обязательств, нужно было им воспользоваться. Уверенный шаг и наглый взгляд сделали свое дело. Охранники нахмурились, но не стали преграждать мне путь. Приободрившись, я почти дернула за блестящую ручку кольцо, но дверь неожиданно открылась изнутри. В лицо хлынули тепло и свет, но они не помешали мне рассмотреть вынурнувшего из царства роскоши посетителя. Неосознанно я отпрянула, отошла подальше и открыла рот. На меня смотрели бледно-желтые, как позолота на дверях, глаза тахарийца. «Мейлори Юнагорст!» Тут же узнал меня Хьёль Амир. «Ты нарочно следишь за мной?» От возмущения я выпучила глаза и хотела послать бронзового дикаря прямиком в пекло, но за его спиной выросли неизменные телохранители. Огромные, полуголые, увешанные металлом и кожей, с миинхами в тонких черных косичках, они мгновенно привлекли внимание и заставили несчастных охранников магазина почувствовать себя крошечными Рудвиками на их фоне. Проходящие мимо местные жители замедляли шаг и едва не тыкали пальцами в троих варваров, стоящих посреди городской улицы. «Вот еще!» — фыркнула я, но оскорбление придержала. «У меня есть дела в ювелирной лавке». «Разве ты не должна учиться убивать у своего ментора?» Тахариец подошел ближе, но я не сделала ни шагу назад. Задрала подбородок, чтобы смотреть ему в глаза. «Разве не опасно женщине бродить одной?» «Кроуниц, мой город», — твердо сказала я. «Он защищает меня не хуже стали и ментора». В ответ тахариец рассмеялся, закинув голову назад. Костяные миинхи застучали друг от друга, добавляя в музыку проспекта варварские нотки. Прихвостни Хьёль Амира загоготали в такт, чем спугнули случайных зевак. Люди начали расходиться, опасливо озираясь и прибавляя шаг. Этот неприятный факт противоречил моему заявлению, и я стиснула зубы от досады. Вот бы перерезать им громогласные глотки. Каас согласно завопил, отчаянно требуя свободы и крови, но я не поддалась опасному соблазну. Быстро обошла дикаря, задев плечом одного из его воинов, но в лавку зайти не успела. В следующую секунду что-то невесомое чиркнуло меня по бедру. Я подпрыгнула от неприятной щекотки и возмущенно развернулась, на этот раз совершенно точно намереваясь высказать все, что я думаю о чужеземцах. И застыла. В руках Хьёль Амира блеснуло лезвие хапеша. Прежде чем я успела сообразить, что происходит, ремень с Каасом соскользнул с моего бедра и тут же был подхвачен хохочущим чужеземцем. Я среагировала мгновенно. Кинулась отбирать свой главный символ, но потерпела неудачу. Варвар увернулся, поддразнивая меня моим же кинжалом. «Немедленно верните!» — потребовала я. «Вонючие дикари! Да что они о себе возомнили?» Я была верно подданной Квертинда, и они не имели никакого права вести себя, как стая шакалов. Ярость и обида впились иглами в затылок и лишили возможности соображать. Я снова кинулась в бой, но тахарийцы только этого и ждали. Они потешались, перекидывая друг другу кожух с Каасом. «Где же твой защитник Кроуниц, Мейлори Юнагорст?» — насмешливо спросил Хьёль Амир. Горожане собрались на другой стороне улицы любопытной кучкой. Не больше 10 человек. В мою защиту не выступил никто. Схватка с варварами представлялась тщедушным лавочником и служанкам с корзинами не самой хорошей идеей, а Рудвики и вовсе, как детишки, попрятались за чужие юбки. Ситуация попахивала тролльим дерьмом. Я бы хотела побороться за свою собственность, но посреди города, на виду у варваров и жителей, даже кровавая магия не могла мне помочь. Да и не было у меня плазны на ее сотворение. Только злость, возмущение и ощущение бессилия. Я злобно запыхтела, ожидая развития событий. «Лучше вместо кинжала надень ожерелье, подаренное повелителем, а вместо мужской обуви браслеты на щиколотке». Хьёль Амир вынул Кааса из ножен и быстро убрал на место, потеряв интерес. Но возвращать кожух не спешил. «Королевство, в котором женщины носят оружие, позорит мужчин!» «Так проваливайте!» — раздраженно выплюнула я. «Вам не рады в Квертинде! Вы недостойны местной женщины, даже Элигии!» «Магистр Велильер, красивая!» Варвар задумчиво тронул Миингх в моих волосах, и я дернула головой. «Но я ищу не просто красивую женщину, а Амирью, правительницу Тахарии Хан, сильную и решительную, смелую и властную, умную и хитрую. Ее Дунат Амар должен быть достоин меня». Я отклонилась назад и даже немного присела. Хьёль Амир скалой навис надо мной и явно наслаждался преимуществом. Думает, что загнал меня в угол. Тоже мне дикий зверь. Но я приняла его игру. Улыбнулась как можно приветливее и сделала вид, что мне нравится нелепый флирт этого выродка. Даже положила ладонь на его горячее обнаженное плечо и поймала в золотых радужках тень удовольствия. Другой рукой скользнула за голенище сапога, мысленно блуждая в ближайшем проулке Кроуница. «Кстати, Сирена — глупая, трусливая и слабая!» Попыталась я защитить подругу от последствий ее решений. «Не рекомендую брать ее в жены. К тому же она уже передумала!» «Я не вру. Можете сами спросить ее. У этой девчонки ветер в голове!» В горле пересохло. И последние слова вышли визгливыми, но варвар не обратил внимания на мои слабые убеждения. «Шахрейн!» — неожиданно вспомнил он и напряженно наморщил лоб, но быстро расслабился и понизил голос. «Леди Сирена Эстель после подношения стала одной из моих невест. Я не возвращаю даров и обетов». «Верните мой кинжал», — напряглась я. «Не переживай, Мейлори Юнагорст», — обнажил белые зубы дикарь. «Дунат Амар — священное согласие. Его нельзя отнять силой. Я чту заветы предков». Я все-таки отошла. Несло от тахарийца, как от капрана, если того смазать ореховой пастой. Но больше всего меня напрягала близость мужского тела, горячего, поджарого, сильного тела тренированного воина. Это здорово дразнило и нервировало. Я спрятала руки за спину, но варвар в долю секунды преодолел разделяющие нас пару шагов и прижал меня к себе. Я растерялась. «Идем со мной, Мейлори Юнагорст!» Скорее приказал, чем попросил тахариец, и лизнул мою щеку. Я брезгливо отвернулась. Варвары смотрели гордо, с прищуром и хитростью. «Еще ни одна женщина не пожалела о том, что пошла с Махди от хазином. Идем со мной сейчас!» И я не только верну тебе женское оружие, если оно тебе так нравится, но и подарю любой товар из этой лавки. Хочешь? Горячее дыхание обжигало щеку. Ноздри щекотал въедливый аромат пота и иноземных масел. Я сглотнула слюну и прошептала на ухо варвару: «Кроуниц будет против». И со всей силы вонзила заколку сирены в мужское бедро. Успела достать ее из-за голенища, пока варвар упивался преимуществом. Тахариец взвыл, схватился за рану, а я, не теряя времени, выдернула из его рук Кааса и рванула в сторону проулка степняков. Там располагались городские прачечные, и в погожие дни белье развешивали по всему двору. За мной пустилась погоня. Два дикаря быстро сориентировались и рванули следом. Но я ожидала такого развития событий и успела подумать об этом заранее. Толкнула какого-то зеваку в объятия первого преследователя, нырнула под низкую арку, перевернула пустую бочку, которая стояла тут, должно быть, еще со времен Голиофа. Перегородив проход, бросилась на утек сквозь развивающиеся на ветру полотна. Коридор из веревок был запутанным, но я знала его наизусть. Не раз ходила через этот двор прошлым летом. Легко уворачиваясь от тканевого плена, я юркнула под козырек входа в прачечные и обернулась, убеждаясь, что бронзовые тупицы барахтаются в простынях. Хохотнула и нырнула в сквозной тоннель в стене. Он как раз вел к Тифоньему бульвару. Туман был бы мне сейчас отличным помощником. Но, как назло, сегодня он развеялся, и весенний воздух Кроуницы заполняли солнечный свет и кружащиеся в воздухе лепестки. Весна была в разгаре, и улицы прекрасно просматривались насквозь. Но я все равно была уверена, что смогу оторваться. Ведь я была дома. Кроуниц — мой город. Каждый закоулок и поворот здесь служили мне убежищем, а узкие проходы и низкие арки заботливо укрывали каменными ладонями. Тахарийцы наверняка уже сообразили, куда делась их жертва, поэтому медлить я не стала. Пробралась сквозь толпу горожан и путешественников, приехавших к сезону цветения моральника, стукнула по приметному ржавому щиту и протиснулась в знакомую до каждого камешка лавку. «Здравствуйте, господин Норм!» — кинула на ходу занятому покупателями оружейнику. «Я пройду через заднюю дверь, ладно?» «Да, конечно!» — растерялся тот и не успел задать ни одного вопроса, как я уже перемахнула через витрину и оказалась в чулане. Толкнула дверь на улицу, вышла в чистый дворик и только теперь позволила себе отряхнуться и кое-как приладить кинжал на место. Ремень был испорчен, поэтому пришлось подвязать его концы вокруг бедра. Несмотря на это, победная улыбка появилась сама собой. «Так-то! Надумали проучить Юну Горст в ее любимом городе? Почувствуйте себя неуклюжими, тупыми верзилами!» Квертинд не терпит доверчивости и неосмотрительности, и вам еще предстоит это узнать. Если нужно, я вам это не раз объясню, вонючие варвары. Но мои уроки могут быть жестокими. Еще ни одна женщина не пожалела о том, что пошла с Махди ад придурком. Передразнила я с тахарийским акцентом и помахала на себя ладонями. «Жарко». Выдохнув, я потерла черного паука и схватилась за ближайший выступ. Задняя стена оружия Норма сплошь состояла из выступающих кирпичей и служила прекрасной лестницей на самую крышу. Уже наверху, на нагретой серой черепице, я увидела своих преследователей. Двое тупоголовых дикарей рыскали вдоль Тифоньего бульвара и принюхивались, как разъяренные волки. Выглядели тахарийцы похлеще голодных икша. Их повелитель шел следом, тянул поврежденную ногу и хмурился с неприязнью, оглядывая серые дома, бесконечные фонари и вывески лавочек. Те в ответ насмешливо скрипели и хлопали на ветру. Я была готова поклясться, что в эту минуту сам оживший Кроуниц глумился вместе со мной над непрошенными гостями. До театра я добралась по крышам. Настроение было до того приподнятым, что я буквально летела на крыльях, перепрыгивая очередной проулок или балансируя на перекинутых арках-мостиках. Под ногами проносился дикий серый камень города, а над головой пестрели яркие от зелени и цветущих диких вишен склоны гор. Мой Кроуниц. Я с удовольствием вдыхала весенние ароматы и обгоняла свежие порывы солоноватого морского ветра. И пусть мне не удалось обзавестись артефактом, сегодня я приобрела гораздо больше — чувство самоуважения и авторитет в глазах тахарийцев. В следующий раз дикари подумают, прежде чем связываться с юной Горст. Дёрнула крышку люка на крыше. Силы во мне было на пятерых. И проворно нырнула в темную прохладу театра. Даже такие тайные тропы были доступны для той, кто провел не один день в исследованиях крыш дворов и узких улочек. Воспоминания о Каесе, когда-то показавшем мне этот путь, не отозвались привычной болью в груди, а разлились мягким теплом по сердцу. Не задерживаясь на чердаке и лестницах, я быстро пробралась в одну из актерских комнат, ту самую, которую Демиург назначил для наших встреч. Там было темно. Я нащупала знакомый диван и с облегчением плюхнулась на мягкий бархат. Развалилась поудобнее, откинула голову, прикрыла глаза. Теперь я не только под защитой Кроуница, но и под защитой Ордена Крона. Сюда тахарийцам точно не добраться. Насладиться тишиной и одиночеством не успела. Низенькая дверь скрипнула, и в мой покой ворвался приторный аромат доброй сотни роз и духов обладательницы роскошного букета. «О, Рефт!» — закатила я глаза от неприятной встречи. «От тебя невозможно скрыться!» Элигия замерла на пороге. Видимо, не ожидала меня здесь увидеть, но быстро прошла внутрь и прикрыла за собой дверь. Небрежно швырнула букет на пол, зажгла свечи и устроилась напротив большого зеркала. «Даже не поздороваешься», — хмыкнула я. «Вчера ты была более разговорчивой. Я бы даже сказала, болтливой». Вспыхнувшие в канделябре свечи прекрасно подсветили комнатушку, и теперь она не казалась такой уж большой. К тому же она была сплошь завалена хламом. Большую часть помещения занимала вешалка с пышными юбками, перьями, шляпками и шалями, а у дальней стены ютились столик артистки и пузатый пуфик. На нем и сидела Элигия, прикрыв лицо руками и облокотившись на заставленную флакончиками столешницу. Она молчала. Я пожала плечами и очень кстати обнаружила рядом вазу с фруктами. Ажурная скатерть под ней запылилась, но груши и виноград выглядели свежими, даже еще влажными, от недавнего мытья. Я с удовольствием отщипнула холодную виноградину и закинула в рот. Сладкий сок брызнул на язык, и я немедленно закинула еще одну. «Так и будешь молчать?» Из вежливости поинтересовалась я, поедая чужие угощения. «И разве ты не должна в это время быть в академии?» «А ты?» Певичка взглянула на меня в отражении сквозь пальцы. «Ты же сама советовала мне убежать!» — съязвила я. «Вот, убегаю!» И закинула ноги на свободную часть дивана, чтобы показать ей, что я тоже здесь хозяйка. Для еще большей убедительности откусила зеленоватый бок груши, недоспелой. «Интересно, ее растили маги Ревда или обычные фермеры Юга? И где же господин Демиург? Раньше Элигия никогда не вмешивалась в наши занятия. По правде сказать, я почти никогда не видела их вместе. Я предупреждала, что у тебя был последний шанс на побег», — поправила Элигия. «И ты его упустила. Сегодня у тебя его уже нет. «И кто же меня удержит? Ты?» Я кивнула на ее голую спину. «Господин Демиург? Кстати, где он? У нас с ним здесь встреча». Элигия обернулась на стуле и посмотрела открыто, без утайки. «Какая же ты глупая!» С грустью, без привычного высокомерия, выдохнула она. «Почти такая же, какой была год назад. Только теперь еще самодовольная и избалованная». «Может, это такая маска?» Я схватила настоящую карнавальную маску со спинки дивана и иронично спряталась за ней. «Обманываю тебя, чтобы ты сочла меня слабым противником и не ждала подвоха». Выглянула, показала Элигии язык и снова спряталась за нарисованным лицом. Маска была ярко-синяя, с золотыми прожилками и приклеенными ресницами. «Думаешь, ты неуязвима?» Она не спрашивала, утверждала с уверенностью. «Что ты стала такая сильная, почти всемогущая? Не боишься ни тьмы, ни убийц, ни края, ни дна. Можешь справиться с любыми трудностями». Неприятный холодок прошел по затылку, и я на всякий случай поправила бинт на ладони, хотя он отлично прятал мутации. «Так и есть!» — я развела руками. «Великий лидер банды изгоев Юна Горст!» — продолжала ерничать Элигия. «Символ Ордена Крона! Мейлори Черного Паука! Ты вольна делать, что вздумается, ведь хороший ментор всегда прикроет!» «Завидуешь мне?» Не стала я оспаривать титулы и выводы. Все так и было. «Я тебе сочувствую». В ее голосе и правда не было зависти или злобы. «И ему тоже. Ведь как бы ты ни старалась оставаться ему верной, все равно предашь». «Не путай меня с собой!» Как всегда бывало в разговорах с Элигией, я начинала потихоньку закипать. «Ты уже его предала», — не сдавалась она. «Когда пришла сегодня не к нему, а сюда. Хотя прекрасно знаешь, что он не доверяет Ордену Крона, а Орден не доверяет ему». «Я сама теперь Орден Крона», — напомнила я. «И тоже решаю, кому доверять». Подумывалась, она опять начнет обзывать меня глупой, самоуверенной. Или склонять к сомнениям насчет личности Джера. Но Элигия замолчала. Только смотрела на меня пристально, с жалостью. И это раздражало еще сильнее. «Пожалуй, в своем стремлении быть для тебя хорошим, он стал очень плохим ментором», — выдохнула певичка. И начал приходить к этому выводу. Но я не смею его осуждать. «Я сама, сколько ни пыталась доказать тебе, что никогда не была и не буду врагом, так и не смогла завоевать твое доверие. А он смог. Он вообще...» Она резко отвернулась, захлопала пушистыми ресницами. «На многое способен. Я бы никогда не подумала». «О, боги!» — улыбнулась я, а потом засмеялась. Захохотала в голос. «Ты все-таки влюбилась в него! По-настоящему!» От этой новости я не на шутку развеселилась и стукнула себя по коленке. «Я была права! Я ведь предупреждала тебя еще в приюте, помнишь?» Элигия не ответила. Она старательно отводила взгляд и прижимала пальчики к уголкам глаз, чтобы остановить слезы. «И ты завидуешь мне?» Я опустила ноги и взволнованно подалась вперед. «Потому что я и правда неуязвимая. А ты Ничтожество. Жалкая попрошайка, которая ползает в ногах у того, кого собиралась прикончить, вымаливая хоть каплю внимания. Она замотала головой, отказываясь от моих слов, но глаза ее влажно заблестели. Я попала в точку. Я просто хочу его уберечь, — тихо проговорила певичка. Как и ты. Убереги нас от себя, госпожа добродетель, — подняла я уголки губ. И вздрогнула, потому что дверь резко распахнулась, и на пороге появился Тать. Серьезный, собранный в дорогу, в плотной боевой куртке, металлических наручах и с оружием. При виде нас с Элигией он сразу же растерял весь свой боевой настрой, почесал затылок и озадаченно сощурился. «Наконец-то!» — обрадовалась я старому другу. Признаться, терпение мое было на исходе. Издеваться над Элигией было приятно, но каждая минута наедине с ней была мучением. А уйти первой означало сдаться. По этому неожиданному поводу сбежать в виде Татя я обрадовалась вполне искренне. Даже кинулась обниматься, но у самой двери смутилась, ограничилась парой хлопков по плечу. Певичка же влетела в объятия бойца так быстро, что несчастный даже не успел опомниться. Кажется, для него это стало сюрпризом. Но я знала, что так она выигрывает время, чтобы взять себя в руки. «Чтоб меня всегда так встречали!» — засиял Татовский и, освободившись из цепких лап Элигии, обозначил цель визита. «Господин прислал меня за тобой, Юна!» «Идем в приют!» — охотно согласилась я. «Нет!» — Тать почесал бороду. «Сегодня у нас другая цель. Орден начинает войну на севере». Я застыла от неожиданности, еще не понимая, рада этому или нет. Глянула на Элигию. Она равнодушно перебирала розы, ничем не выказывая удивления. А Тать продолжил. «Господин сказал, ты хотела поучаствовать в битве». Между бровей бойца залегла глубокая складка. «Поэтому мне приказано взять тебя с собой в поход. Идем на консульство в Эльце. Это недалеко. Полдня пути на молодых капранах». «Так это же замечательно!» — воскликнула я. «Наконец-то я смогу послужить ордену так, как умею!» Мысли сразу же запрыгали встревоженными кузнечиками. «Нужно вернуться за Карнеумом и все-таки поговорить об артефакте. И желательно не попасться на глаза Джеру. Нехорошо, конечно, держать его в неведении, но... У меня появился шанс поучаствовать в настоящей битве наравне с бойцами. Сделать хоть что-то для победы». «Я был против. Ясно?» — сурово пробасил Тать, мельком глянув на Элигию. «Лучше бы тебе остаться в Кровнице, мелкая». «Да брось!» — я снова хлопнула его по плечу. «Мы справимся!» «Уверена, что господин ни за что не отправил бы меня в настоящее пекло, и если...» «Тать прав», — перебила певичка. «Тебе нельзя туда идти, Юна!» Она особенно выделила слово «нельзя». «Война — не женское дело. Твоя мать не одобрила бы». 18 лет меня не волновало ее мнение, так что и в этот раз я вряд ли прислушаюсь». Уже на ходу бросила я и почти успела выйти. «Твой ментор не одобрит». Элигия схватила меня за руку и заглянула в глаза, пытаясь донести какую-то свою истину. «Прекрати совать нос в наши с ним отношения». Я выдернула локоть, но задержалась, чтобы кинуть напоследок. «Ты Никто для меня. И никто для него, если сама еще этого не поняла. Певичка шокированно отшатнулась, будто я плюнула ей в лицо. В каком-то смысле так и было. Но я была страшно довольна тем, что могу озвучивать неприятную и оскорбительную для нее правду. А в том, что это была правда, я не сомневалась.